14. Между тем разбитый под колонией тревиров Цивилис, смотри примечание 42, пополнил свои войска германцами и расположился возле старых лагерей. Примечание 42. Смотри книгу 4, главу 79. Конец примечания. Позиция эта была выгодной для обороны, к тому же именно здесь варвары в свое время одержали победу, и воспоминания о ней наполняли их души уверенностью. Цириал двинулся туда же во главе войска, численность которого тем временем удвоилась. В него влились 2-й, 6-й и 14-й легионы, отдельные когорты и кавалерийские отряды, еще раньше выступившие на соединение с главными силами, услышав об одержанной Цириалом победе, тоже поспешили присоединиться к его армии. Ни один, ни другой командующий не любили медлить, но войскам не давало сойтись лежавшее между ними огромное поле, бывшее и прежде сильно заболоченным, теперь же совсем залитое водой. Цивилис распорядился насыпать дамбу, которая косо вдавалась в реку и отводила воду на окрестные поля. Приблизиться к противнику можно было только идя по воде, скрывавшей местность, особенности которой никому из римлян известны не были. Позиция была для нас невыгодная, ибо тяжело вооруженные римские солдаты боятся и не любят плавать. Германцы же привыкли переплывать реки. Легкое вооружение и высокий рост немало помогают им в этом. Страница 197.